Вот оно что. Это мать той несчастной женщины, у которой в больнице милосердия похитили ребенка. В те времена она была жгучей брюнеткой, но миссис Причард запомнилась голубая жилка на ее щеке. Значит, с памятью у нее все в порядке. Она помнит, как покойный доктор Андерберг пытался вытащить мать недоношенного ребенка из бездны отчаяния, и чем это кончилось. Помнит, что не могла решить, каким цветом пометить карточку ребенка, ведь усыновление было неофициальным, и никаких документов не оформили. Вопиющее нарушение. Пятно на ее репутации. После смерти доктора Андерберга ее так и тянуло сознаться. Но кому? Роза, вернувшись, почувствовала, что ее попутчица чем-то взволнована. Или это обычное состояние души, когда хочется открыть правду о себе случайному знакомому, но терзают сомнения. С этой мыслью Роза предложила вместе поужинать тем же вечером. Она знает чудное местечко, где за бокалом вина можно поговорить по душам. Перед самым ужином Роза решила прогуляться возле галереи Уффици. Воздух был пронизан янтарным закатным светом. Какое великолепие! Ветерок принес вечернюю прохладу, и даже шум машин звучал приглушенно, будто в знак уважения к этому волшебному часу. Роза любовалась рекой Арно, вившейся через древний город, словно золотая жила. Вот почему она приезжает сюда каждый год. Мужья меняются, но Флоренция неизменна, как стороны света. Роза встретилась с новой знакомой в ресторанчике «Сопротивление», приютившемся в подвале церкви у реки. Официанты помнили Розу и всегда расспрашивали, где она останавливалась и как проводит время. Столики стояли в известняковых нишах, мерцали свечи, красные ковры устилали пол. Название ресторана взволновало миссис Причард, и она рассказала, что недалеко отсюда расстреляли героев антифашистского сопротивления. Затем бывшая медсестра одним глотком опустошила первый бокал кьянти. «Итальянцы славятся кухней и вином, но не зная чувства меры», — предостерегла Роза. «Жаль», — поддакнула миссис Причард, и будто не уловив намека, долила вина в свой бокал. «Сколько всего знают эти стены!» — вздохнула Роза. «Сколько здесь рассказано секретов, сколько раскрыто тайн, миссис Причард!» «Пожалуйста, зовите меня Элис. Мы так хорошо понимаем друг друга. Вас зовут Роза Пеннингтон. Раз уж речь зашла о тайнах, — начала миссис Причард, — мне кажется, мы уже встречались». Она рассказала, кем работала до пенсии, и призналась, что видела Розу 16 лет назад у постели ее дочери, и с тех пор моя совесть неспокойна. «Понимаю», — кивнула Роза, глядя, как миссис Причард покончила со вторым бокалом и налила третий, и думая, неужели все родезийцы пьют как лошади. «Вот что, милая моя, я не священник, исповеди не выслушиваю». «Это не совсем исповедь. Вот и хорошо», — Роза глянула на часы. «Видите ли, Элис, не хотелось бы портить приятный вечер пошлыми признаниями». Но миссис Причард, зажмурив глаза, чтобы не кружилась комната, твердо решила исполнить долг, как велел ей клочок бумаги, с одним лишь словом «ламент». «Если ничто не помешает, она откроет правду и сбросит бремя, признается в единственной ошибке, совершенной за годы работы в больнице милосердия». 16 лет назад у супруга по фамилии Ламент родился мальчик, — начала она, — но вскоре после рождения его похитила помешанная мать. Роза была бы благодарна, а то и тронута до слез, если бы не вмешалась ее гордость. Как смеет чужая женщина так с ней откровенничать? Для чего это она? Рассказывает. Чтобы полюбоваться ее горем? Что ж, не доставим ей этого удовольствия. Через несколько часов она вместе с мужем и похищенным ребенком разбилась на машине. Доктор, не послушав меня, убедил мать погибшего малыша взять себе ребенка похитительницы без официального усыновления. Когда миссис Причард закончила рассказ, на душе у нее полегчало. Она открыла глаза и, к своему изумлению, никого не увидела за столом. Телячья отбивная Розы осталась недоеденной, вилка и нож валялись рядом, сумочку она забрала. В ожидании своей спутницы миссис Причард взяла со стола картонный пакетик с бумажными спичками и сунула в карман. Через несколько минут, когда стало ясно, что Роза не вернется, ей сделалось одиноко. Миссис Причард оплатила счет. Чистая совесть дороже денег. Застегнула сумочку и вышла на улицу навстречу флорентийскому вечеру. Сжимая в руке выцветшую открытку, она направилась к Понте-Векио, мосту влюбленных и патриотов, чтобы увидеть его на закате, — как в рассказах ее любимого мужа мост и впрямь оказался чудом. Мимо ювелирных магазинчиков проходили влюбленные пары, и прощальные лучи солнца окружали их лица неземным сиянием. Лучшего места для влюбленных не сыскать. Ей вспомнились слова мужа: на мостовую пролилась кровь героев сопротивления, и камни по сей день остались ржаво-красными. «Ах, Венебл!» — подумала миссис Причард. «Жаль, что тебя здесь нет».